Первым делом народный контролер стал читать письмо. «Здравствуй, дорогой товарищ Добрынин», — писалось там, — «с радостью узнал о твоем местонахождении, и поэтому приказал передать тебе эту посылку. И извини, что там только чай и печенье. Хотел положить еще сахар, но мне снова не выдали его. Уж второй месяц пью чай с вареньем. Знаешь ведь, какое время сейчас? Война у нас сейчас здесь, поэтому мы все, что можем, отправляем на фронт. В Москве тепло, идут дожди. Я тут с кремлевским поэтом поругался, с Бемьяном Дебным. Сволочь он такая! Сколько гадостей делает, и все ему с рук сходит. Еще обещал на меня пожаловаться. Кто знает, приедешь сюда, меня, может, уже и не будет. Расстреляют из этого говна. Были еще неприятности недавно из-за замыкания в электрической сети. Получил строгий выговор. Потому что во время проверки на преданность, помнишь, ПНП, сгорела обмотка на аппарате и случайно током убило 3 членов политбюро. Думал, посадит, но обошлось. Хотя выговор все равно дали. Работать невозможно. Каждую минуту под расстрелом хожу. Аппараты для ПНП и ПСВ не чинят. Запчастей нет, а в день приходится проверять по 40-60 полковников и генералов, что на фронт едут, не считая всяких там разведчиков. В общем, видишь, как мне приходится. А тут же, пока маршал Луганский в санатории был, его конь сдох. Мне приказали найти такого же, чтобы к его возвращению. По ночам ездил по кавалерийским полкам. Еле нашли, и то повезло. Успели привести его в кремлевские конюшни. Сейчас этот маршал уж приехал. Хорошо, что ничего не заметил. А то кто его знает? Да Офенбаху я сказал, чтобы ты с ним в Москву вернулся. Поздравляю тебя с рождением сына Григория. Терин болеет, но не лечится. Сидит сутками все в кабинете. Ему комендант Кремля забыл чай занести, так я пожалел старика, отнес ему пачку своего. Жалко его все-таки. Не любит его никто. Ну ладно, давай, будешь в Москве, зайди обязательно. Чай будем пить с колбасой. С приветом, Волчанов. Дочитав письмо, Добрынин сложил его в четверо и сунул в карман кожуха. Взял посылку под мышку и собрался было выходить, как тут окликнул его товарищ Толфенбах. «Вы что, уже? Можете оставить посылку здесь пока, а то там ваши елки быстро все выпотрошат». На минутку задумавшись, народный контролер снова опустил посылку на стол. «Товарищ Волчанов просил забрать вас отсюда», — продолжал начальник поезда рельсоукладчика. «Так что перенесите вещи сюда, завтра уж поедем». Добрынин почесал затылок, вещей-то у него один вещмешок. «А вы до Москвы?» — спросил он Тауфенбаха. «Да нет», — ответил тот, — «до узловой. А там вы на что-нибудь пересяете. Поможем, не беспокойтесь». В конце концов, еще немного поразмыслив, решил Добрынин все, кроме 2 пачек печенья и 2 пачек чая, оставить геологам. Вытащил 4 пачки, попросил товарища Тауфенбаха положить их куда-нибудь, а сам с посылочкой под мышкой вышел на мороз. Геологи чаю и печенье обрадовались. Даже радист Горошко улыбнулся народному контролеру. Сразу же чай сделали. Напоили уркуемца, которому стало уж немного лучше. Сами сели за стол ящик. Дули на чай. Жевали сладкие квадратики печенья. На каждом квадратике выделялся немного выпуклый красноармеец с винтовкой. Тишина, сопровождавшая это чаепитие, не была тягостной. Все напоминало прощание.